Наша задача заключена в том, чтобы уже сейчас думать о будущем того мира, в котором будет жить Америка. Донован был прекрасным оратором. Он дважды выдвигался на посты вице-губернатора и губернатора Нью-Йорка от республиканцев. Он умел убеждать даже Рузвельта. Был смелым человеком, воевал на передовой, поэтому не боялся брать на себя ответственность. Единственное, о чем я жалею, говорил он в узком кругу людей, так это о том, что был слишком молод в 18-м, когда служил в России, в нашем экспедиционном корпусе. Наши болваны витали в империях. Вот-вот большевики рухнут сами. Они сами никогда не рухнут. Если бы я имел тогда свободу рук, я бы знал, как вернуть в Петербург Керенского. Он имел прекрасные связи с теми, кто платит в Америке. Он поэтому начал работу широко и всеохватно. «Не страшитесь самых сомнительных контактов», — не переставал повторять Донован своим сотрудникам. «Ищите людей всюду, где только можно. Если бы я был убежден, что приглашение Сталина на пост вице-директора ОСС принесет успех делу, я бы, не задумываясь, просил его занять кабинет напротив моего и поддерживал бы с ним самые добрые отношения. До того дня и часа, когда с Гитлером будет покончено». Главным отделом ОСС стало управление исследований, поисков и анализа. Не только банкиры, выпускники Вестпойнта и юристы собрались здесь, но цвет американской журналистики, начиная с Джозефа Олсопа и кончая Уолтом Ростоу, возглавляли работу профессора Шерман Кент и Эврон Кирпатрик. Примечание. Шерман Кент в 1950-1967 годах заместитель директора ЦРУ. Эврон Кирпатрик, заместитель начальника разведки Госдепартамента в 1954 году, с 1955 года президент научно-исследовательской организации исследований тайного филиала ЦРУ. Однако создание второго по величине и значимости подразделения ОСС, названного отделом рабочего движения, вызвало в Вашингтоне бурю. Первым в колокола тревоги ударил директор ФБР Джон Эдгар Гувер, ревниво наблюдавший за тем, как Донован разворачивает политический сыск в мире. Привыкший быть бесконтрольным хозяином секретной службы в стране, Гувер оказался неподготовленным к тому, что все заграничные операции присвоил себе миллионер с Уолл-стрита. Пусть это и не его идея создать рабочий отдел, а полковника Хевера Бланкенхорста, за которым не только армия, но и сенатор от Нью-Йорка Роберт Вагнер доказывал своему покровителю сенатору Трумэну, шеф ФБР. Все равно это недопустимо. Только подумать, он приглашает тех, кто связан с рабочим движением, в государственные учреждения Соединенных Штатов Америки. Он назначил шефом этого отдела еврейского юриста Артура Гольдберга. Его предки эмигрировали к нам из России. Примечание. Гольдберг, министр труда в кабинете Кеннеди, до 1968 года посол Соединенных Штатов Америки в Организации Объединенных Наций. Трумэн, как утверждает мой источник, близкий к Капитолию, слушал Гувера молча, определенных ответов не давал, отшучивался, однако все имена записывал на отдельных листочках бумаги. Вообще-то задуматься было над чем. Донован позволил Гольдбергу пригласить в отдел нескольких участников батальона Линкольна, которые сражались в Испании бок о бок с русскими коммунистами против войск генералиссимуса Франко и летчиков рейхсмаршала Геринга. Более того, он взял на работу тех профсоюзных деятелей, которые ранее активно выступали против монополии и поддерживали забастовщиков. Донован, однако, посмеивался. «Интересно, что будет с Гувером, когда он узнает, что я пригласил в отдел исследований поисков и анализа бывшего немецкого коммуниста Герберта Маркузе? Гувер умеет ловить гангстеров и шпионов в Штатах, но он ничего не понимает в международных делах. Я не могу работать с подпольными профсоюзами в оккупированных странах без помощи радикалов. Никто так точно не определит ситуацию в Рейхе Гитлера, как Маркузе. Придет время, и мы разберемся с нашими левыми. Но это будет после того, как они сделают все для победы над нацистами и закрепят наши позиции в Европе, когда там образуется вакуум».